Алло. Алло. Да. Алло, здравствуйте. А Да. я могу слушать Лаптеву Ольгу? А зачем она нужна? А дело в том, что я звоню из коллекторского агентства «Всеманагемент» насчет задолженности Лаптевой Ольги в компании «Кредит 911». Вы могли бы довести информацию до Ольги о том, чтобы она была Вообще-то нет. просрочена? А она вам кем приходится? Да это совершенно не важно, что за вопросы. Девушка, а кем вам приходится Иван Федорович Крузенштерн? Что за вопросы вообще? А что Кем за приходится? разговор? Что ты так Слышишь, трындишь-то, не Мара, рот пойму. нахуй свой Ты закрой, блядь. пидорасина, сучки своей, передай информацию, понял? Ты чё, шмара, охуела так базарить? Ебать!